Глава 10. Я с уверенностью могу сказать, что Моро не является чьей-либо собственностью, тем более, что она сейчас является жительницей Спарты. Хмуро отвечаю я. И как полноправную жительницу, я буду защищать ее всеми имеющимися у меня силами. О, мы никоим образом не отрицаем этого факта, лорд Шурик. Голос мужчины звучит добродушно. Однако вы многого не знаете о природе вашей подопечной. И при этом, зная о том, что она находится под моим надзором, желаете ее заполучить в свои руки? Невесело усмехаюсь я. Несколько странная позиция, не находите? Дуэт молча переглядывается, после чего мужчина вежливо интересуется. Мы могли бы продолжить нашу беседу в более укромном месте, если вы не против? Спрашивает он. Тихо вздохнув, я открываю дверь в свои покои, после чего молча провожу этих двоих до своего кабинета. Имея парочка желаний атаковать меня, уже бы давно так и поступила. Но раз в мою грудь все еще не нацелен кинжал, или еще какая заостренная железка или магия, следовательно, мое убийство не является приоритетной задачей послов. Если я не смогу себя защитить, то и никто не сможет. Да и любопытство, которое я испытываю, значительно перевешивает все прочие резоны. Сколько мы гадали о сущности Моро и ее появлении. И вот мне готовы предложить ответы прямо-таки на блюдечке. Гости проходят в кабинет и только здесь скидывают свои капюшоны. Предложив им занять гостевой диванчик напротив моего рабочего стола, я получаю отличную возможность повнимательнее рассмотреть пришедших. Мужчина выглядит совершенно невзрачно, я бы даже сказал блекло. Черные волосы, нос картошкой, полноватые губы, небольшие уши и смуглая кожа. Такого заметишь в толпе и уже через пару минут забудешь, как он вообще выглядит. Просто олицетворение представителя серой массы. Один из тысячи, если не десятков тысяч таких же людей. Единственное, что сразу приковывает взгляд, это глаза. Желтые, со змеиным зрачком, едва сверкающие в полумраке. Словно передо мной не игрок вовсе сидит, а какой-то монстр-перевертыш. Его же напарница оказывается не менее эксцентричной. Волосы у нее не просто черные, а прям-таки отдают обсидиановым блеском. К тому же уложены в странную прическу со стороны, напоминающую крылья по бокам. Глаза так и вовсе лилово-розового оттенка с все тем же змеиным зрачком. Змееглазые. Припоминаю, что и у Моро глаза выглядят необычно. Можно сказать, выдают ее. Похоже, это или отличительная черта выходцев из Милана, или за всем этим делом скрывается какой-то секрет. Благословение очередного духа или проклятие бога, аналогичного Мирантис? Или употребление каких-нибудь препаратов? Кто бы мне ответил? Итак, полагаю, что сейчас никто не помешает нашему разговору. Начинаю я. Да, конечно. Кивает с улыбкой мужчина. Позвольте мне представиться, как подобает послу. Мое имя Джотто. Девушка рядом со мной, помощница и ассистентка Уль. Представляем же мы Милан. Мое имя вы и так знаете, господин Джотто, хмыкаю я. Истинно так, лорд Шурик. Снова улыбается мне Джотто. И как он только не устает держать эту улыбку от уха до уха, словно изолентой зафиксировано. С ней он немного напоминает ящерицу или маскирующегося под человека варана. А ведь увидеть я такую улыбочку в темном переулке, без раздумий бы бросился в атаку. Еще раз смею вас заверить, что Милан никоим образом не посягает на суверенитет Спарты, как и не желает вас как-то оскорбить, заверяет меня снова Джотто. Более того, наш лорд Данте восхищен вами, лорд Шурик. Лорд Милана восхищен мной? На какое-то время я просто теряю нить разговора. Я, конечно, знаю, что каждый правитель эксцентричен по-своему, но чтобы аж так? Я, к примеру, о его существовании вообще до этой минуты не подозревал. Истинно так, лорд Шурик. Лорд Данте был очень удивлен тем, каких результатов вы достигли при контакте с объектом Моро. Мы и представить не могли, что она способна на подобное. С блестящими глазами восклицает Джотто. Едва ли не весь Милан бурлит от того, насколько эффективной Моро оказалась в столкновении с кочевниками из тьмы. За все время его речи Уль сохраняет покер-фейс, хмуро зондируя меня своими розовыми глазами через стекла очков. В общем, крайне колоритный дуэт, этого не отнять. И тут, когда Джотто заканчивает поток похвалы, слово берет Уль. «Лорд Спарты, возможно, не догадывается, но Милан не фанатики, как нас многие называют. Она презрительно кривит губы. В первую очередь мы ученые». Джотто кивает с ласковой улыбкой. «Я вновь разглядываю их. Все звучит так запутанно. Змееглазы, едва ли не местные черти, на самом деле не являются воплощением жути и какой-либо хтони. Вот так новость». «И что же вы изучаете?» — спрашиваю я. «Систему», — произносит с бесстрастным лицом Уль. «В то время, когда остальные прячут голову в песок, словно страусы, пытаясь жить, словно ничего не произошло, мы изучаем новые условия и правила игры. Ведь если этого не сделать самим, это сделают другие. И когда они придут под стены наших городов, мы будем не готовы. Разве не так вы мыслите сами, лорд Шурик?» Джотто снова довольно кивает. «Истинно так, лорд Шурик. Потому-то лорд Данте и желает пригласить вас в гости в Милан, впечатлившись вашими успехами во взаимодействии с объектом Моро. Так сказать, ради обмена опытом», — весело говорит посол. «Он в целом считает вас своим единомышленником, пожалуй». «Заманчивое предложение, конечно». Как-никак, а Милан, несмотря на закрытость Киото, является самым таинственным полисом во всей степи. Вокруг него и змееглазых уже столько страшилок и слухов ходит, что не пересчитать даже. Можно сказать, что страх хранит этот полис лучше любой армии. В то же время лезть в сердце столь непонятной фракции — это несомненный риск. К тому же, когда в деле замешан сам Милан. На мой скептический взгляд, Джотто понимающе качает головой и достает из-под плаща небольшой сверток. «Поскольку мы осведомлены о нашей репутации вне полиса, лорд Данте прилагает к своему предложению договор, специальный для лорда Шурика», — произносит мужчина и разрывает свиток в своих руках. Передо мной моментально всплывает текст от системы. «Внимание! Игрок Джотто предлагает вам договор от имени лорда Данте, правителя Милана. Лорд Данте обязуется гарантировать безопасность, жизнь, свободу действий и перемещения лорда Шурика и пяти его сопровождающих в пределах Милана. Приложить все усилия, чтобы лорд Шурик или кто-нибудь из его сопровождающих не пострадали. Организовать сопровождение для безопасного прибытия, как и отбытия из Милана. В случае нарушения одного из пунктов или же смерти лорда Шурика, лорд Данте будет также уничтожен системой без возможности воскрешения». Хо, стоит признать, Милан далеко зашел в создании договоров. Чего только стоит свиток, что только что разорвал Джотто. Похоже, это какой-то артефакт, позволяющий перенести условия из свитка сразу в форму договора, закрепленного системой. Крайне удобно, поскольку можно заранее составить черновик с кучей условий, пометок, исключений и прочего, и уже на месте подписать его со встречной стороной. Что же касается условий договора, то они кристально чисты и понятны каждому. Кто бы мог вообще подумать, что лорд Милана будет готов пойти на столь большой риск, приглашая меня к себе? Умру я или кто-нибудь из моих сопровождающих, и самому Данте настанет конец. Причем окончательно. Без права на появление у Стеллы. Прямо как поглощение душ черти что. Или это какой-то крайне хитрый трюк со стороны Милана, или лорд Данте проявляет просто невиданную искренность в своем приглашении. «Я не могу принять решение по такому поводу сиюминутно», — предупреждаю я послов. «Сколько у Спарты времени, чтобы дать ответ на договор лорда Данте?» «Договор бессрочный», — отвечает радостно Джотто, словно уже предполагая мой положительный ответ. «Как только вы согласитесь с условиями договора, мы уже будем знать ваш ответ. Можете никого не предупреждать и сразу отправляться в Милан». «Тогда на этом все?» Уточняю я у него, как и у жутковато молчаливый Уль. «Именно так, лорд Шурик», — встает со своего места посол. «Не смеем отвлекать вас от важных и нужных дел, которыми вы заняты». Уже на следующее утро я покидаю солдатами Вавилон. Все же я решаю принять предложение Милана. Как-никак, а такими договорами не раскидываются просто так. Да и самому мне крайне любопытно взглянуть на это пристанище ученых. Не говоря уже о том, что Милан явно заинтересован в Моро. следует побольше разузнать на ее счет, как и отчетливо заявить, что своих подчиненных я отдавать на чей-то стол на опыты не планирую. И лучше будет, если я смогу этот вопрос обсудить с глазу на глаз с лордом Данте. Естественно, нашу волкодевочку я брать с собой не собираюсь. Она житель Спарты, даже если каким-то образом и появилась на свет в Милане. Очень уж меня смущает определение «объект». И еще. По тексту договора я догадываюсь, что этому самому Данте очень нужна встреча со мной. Это интересный знак. Похоже, он первым смекнул, что баланс сил меняется. Если раньше все зависело от Вавилона и его благосклонности, то теперь главный город Степи оказывается в своего рода блокаде. Ведь Степь больше не принадлежит Орде. Мне известно, что Милан был одним из главных покупателей рабов, как у кочевников, так и на рынке Вавилона. Раньше я думал, что они идут на алтарь какого-нибудь башка. Теперь же совсем не уверен в этом. Но совершенно точно поток живого товара прекратится. И на его пути встала Спарта. Не этот ли вопрос и будет задавать мне Данте? И я пока не знаю, что на него ответить. Спарта еще недостаточно сильна, чтобы навязать свою картину мира окружающим. Надеюсь, в переговорах прийти с ним к какому-то компромиссу. Второй же причиной моего несколько спешного отъезда является сам Вавилон, а конкретно его лорд Меджнун. После моего выкрутаса с аукционом и изъятием из кармана Меджнуна аж 10 тысяч ебалов, мне все же лучше будет какое-то время не мозолить глаз правителю города. Да, он не стал предпринимать хоть какие-то действия против меня сейчас, явно опасаясь ответной реакции своих же жителей. Но вот что будет, когда все эти страсти поутихнут? Не осмелеет ли Меджнун, решив выкинуть очередной трюк? Пока я внутри Вавилона, риск атаки Черной Стражи или иных интриг все еще остается далеко не нулевым. Я даже не подозреваю о его возможностях. Вдруг ему хватит ума прорыть подкоп под мою резиденцию и шарахнуть там заряд какой-нибудь взрывчатки. С него станется таким методом избавиться от своего главного конкурента. Сам-то я это, скорее всего, переживу, благодаря уровню и навыкам. А вот мои подчиненные и Хрюша окажутся под ударом. Потому-то мне лучше какое-то время побыть вне стен города, ведь без моей гарантированной смерти лорд Меджнун вряд ли начнет действовать. Да и богатство стоит также увести подальше от своего прежнего обладателя. Спустя несколько дней мы прибываем к стенам еще строящегося форпоста в степи. Майор вовсю руководит строительными работами по расширению нашей базы, как и вообще всеми процессами. Ведь Вихор, несмотря на то, что является новым великим ханом, то есть лидером всего этого сборища, сейчас постоянно находится в разъездах в поисках новичков. Вот майор и вынужден временно заменять того на месте. Впрочем, мужчине уже не привыкать, он успел набить шишек в Краснодаре, а потому какой-то форпост является едва ли не некой формой отпуска для вояки. «Давно не виделись, майор. Приветствую я мужчину у деревянных ворот форпоста». «Всего-то пару дней», — фыркает сарказмом майор. «Зато каких?» «Все равно не соглашаюсь я». «Это уж точно», — поправляет свой плащ мужчина. «Идемте, мой лорд, не будем мешать рабочим, а то они уже шеи свернули, вас разглядывая». Оставив солдат устраиваться, я отправляюсь с майором в его шатер, чтобы обсудить ситуацию в степи. Новый форпост активно строится и уже должен стать тем еще орешком для возможного противника. Как-никак, а он находится едва ли не в самом центре степи, а потому его крайне сложно штурмовать. Да, проблемы со строительством также присутствуют, и уже который караван прибывает из Краснодара и Спарты, только чтобы доставить древесину, камень и инструменты для продолжения работ. Но в то же время, кто вообще сможет осадить такой форпост, не имея древесины или любого другого строительного материала на ближайшие десятки километров? Только если тащить с собой, а это, опять же, немалая такая нагрузка на всю армию. Да и если кто-нибудь все же потащит катапульты в разложенном виде, то ему потребуется время, чтобы их собрать и подготовить снаряды. Короче, очередная мелочь, но порой даже пара часов может оказаться решающей в вопросе большой войны. И это все при постоянных атаках кочевников, для которых степи — дом родной. Майор также рассказывает об успехах нового великого хана. Как уже было сказано, Вихор сейчас постоянно находится в разъездах, разыскивая и собирая новичков по всей степи. Каждый день форпост приводит десяток другой игроков, что невольно создает целый ряд мелких и не очень проблем. Первонаперво, всю эту прибывающую ораву следует кормить, одевать и вообще как-то распределять на работу. С собой же я кадровиков особо не брал, так что эта забота легла на плечи майора и фалангистов, которые все же заточены несколько под иную стезю. Да и припасов мы, идя на тьму, изначально брали не так чтобы много, что вскоре может вылиться в нехватку пайков. Предвидя это, майор уже отправляет второй караван с новичками в Спарту. Но и здесь присутствуют сложности. Ведь каравану нужны охрана и сопровождение. Нельзя каждый день переправлять через степь по паре десятков человек. Так что будущие поселенцы накапливаются перед отправкой, и это превращает строящийся форпост во что-то среднее между лагерем беженцев и кочующим цирком. Чтобы организовать отправку игроков в Спарту, опытный вояка собирает целый палаточный лагерь за стенами форпоста, а также жестко распределяет наборы новичков, созданные еще мышью комплекты для игроков со всем необходимым на первое время. Последние майор как раз заказал у Спарты и сейчас дожидался второй партии, в которую должны были добавить пледы, походные котелки, лопаты и прочий скарб, способный облегчить жизнь в степи. Мы проходимся с майором по этому лагерю. В целом реакция новичков очень даже позитивная. Уже испытав смерть по крайней мере один раз, они явно понимают, что мы относимся к ним еще очень даже хорошо. А когда солдаты, как и выжившие рабы из тьмы, рассказывают истории об уничтожении Орды, то игроки вовсе преисполняются трепетом и благоговением к Спарте и, в частности, ко мне. Рабов из тьмы, кстати, майор нарочно решил отправить в последнюю очередь. Они оказываются мало того, что самой высокоуровневой и дисциплинированной частью поселенцев, так еще и самой лояльной. Их рассказы о жутких работорговцах и о лорде-освободителе поднимают нашу репутацию в глазах новичков на заоблачную высоту. Так что я становлюсь местной звездой. Новички желают увидеть воочию лорда Спарты, как и выразить свою благодарность за спасение. Как-никак, а жизнь в мире системы далека от понятия «легкая и беззаботная». И практически все твое будущее зависит исключительно от фракции, в которой тебя угораздит оказаться. Кому-то везет, и он может попасть в тот же Вавилон или Спарту на ранних этапах их развития, или же не очень. Тогда игрок может оказаться прямо у порога тьмы или Краснодара. Определенно, при таком раскладе грозят совершенно разные перспективы. Что примечательно, новые игроки уже успели обозвать форпост «новой надеждой», или же просто «надеждой», улыбается в густые усы старый вояка. Как иронично, признаю я. Еще пару недель назад здесь стояла тьма, что держала всю степь в страхе и трепете. А теперь новая надежда должна сменить своего предшественника на своем титуле. Прям-таки звездными воинами пахнуло с их светлой и темной стороной. «Ну, наконец-то! А мы уже заждались!» Слышу я громкий, а главное, исключительно наглый голос. «Начальство соизволило снизойти до простых смертных!» К нам навстречу выдвигается несколько игроков, причем с таким видом, что Пирра обнажает меч, а третий хватается за свою лопатку. Майор же никоим образом не показывает опасений, просто поморщившись, делает жест «рука-лицо». Похоже, этой частью своего лагеря он не гордится. Компания преграждает нам дорогу, дерзко скрестив руки на груди. Первое, что я отмечаю, так это то, что все они выглядят молодо, не старше 20 лет на вид. Носят современную одежду, хоть и грязную, но все еще каким-то волшебным образом сохранившуюся. Причем каждый из них одет в какие-то прям кислотные и кричащие цвета. Словно я оказываюсь в самом центре модного журнала из нулевых. Явный главарь этой компании, одетый в ярко-красную куртку, нагло сдувает длинную челку с лица и первым обращается ко мне. «Слышь, чувак, ты тут главный?» — спрашивает он. «Допустим, я». Мне становится смешно. Едва успеваю поднять руку, чтобы мои сопровождающие не покромсали этого придурка, пока я не выясню, в чем дело. И почему мне хочется сказать, что за молодежь пошла? Пацан же, похоже, даже не заметив движения моих подчиненных, продолжает ломать комедию. «Скажи нам, какого хрена мы спим у костров, когда у других есть палатки? И когда уже нам принесут нормальную жратву, а не это дерьмо, которое тут предлагают? Хотя бы бургеры и колу. заявляет тощая блондинка в крохотных шортах, надетых поверх сетчатых колготок. «И пошевеливайтесь, а то мой парень накатает на вас жалобу!» И главное, как последний штрих, еще губу выкатывает, мол, «Поняли, да?» А самое интересное, что за их спинами маячит еще пара десятков таких же, с интересом следящих за развитием конфликта. «Да кто вы вообще такие и откуда взялись?»